Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, а зачем писать слова правильно? Как это зачем? Ну, чтобы все могли их прочитать. Но они же все равно понятные. Какая разница, собака или собака? Всем же понятно, что это не кошка. Какие ты мне сложные вопросы задаешь. А почему ты спрашиваешь? Ну, Анна Федоровна ругается, что я много ошибок делаю. Ну так ты и не делай их. Разве это так сложно запомнить, что и как пишется? Во-первых, сложно. А во-вторых, я не понимаю, зачем это все? Если я напишу «корова», она же от этого не станет, я не знаю, лошадью. Ох, ребенок, вечно ты меня в тупик ставишь своими вопросами. Ну, не могу я тебе ответить, зачем нужно писать правильно. Но нужно, это я точно знаю. Все самые умные люди пишут грамотно, и ты тоже должна. А по-моему, это все придумали, чтобы детей в школе мучить. Ты же говорила, что для мучения детей предназначена математика. И математика тоже, еще английский, и манная каша, и спать рано ложиться. Так, одну минуточку. А давай во всем этом искать не только отрицательные, но и положительные стороны. Что же тут положительного? Ну, например, если ты всегда будешь писать без ошибок, то со временем можешь стать знаменитой писательницей. А если хорошо освоишь математику, то... То стану каким-нибудь математическим профессором. А я не хочу. Я буду клоуном или балериной. Или и то, и другое вместе. Но тогда тебе нужно учить английский. Ты же будешь выезжать на гастроли в другие страны. Да мало ли где знания в жизни пригодятся. Нигде не пригодятся. Уверена? А вот давай-ка я тебе сказку расскажу. Там и посмотрим. Ну давай. Может, не так грустно жить на свете будет. Сейчас, сейчас. Мы твою печальную жизнь преобразим. Итак. Жили-были в одной... далекой-предалекой общеобразовательной средней школе номер 218. Ну, пап, ну ты же сказку рассказываешь. А как надо? В средней школе номер 219? А вообще без школы можешь? Ну, хорошо. В одной глухой-приглухой горной деревушке жила-была прекрасная девушка по имени Улья. Все вокруг ее любили и уважали, потому что Улья была не просто красивая, а еще и очень умная. Улья читала множество книг, и ей очень нравилось получать новые знания. А потому, если у жителя деревни возникал какой-нибудь вопрос, на который не находилось ответа, он сразу бежал к домику Ульи. И она обязательно помогала каждому, кто обращался к ней за помощью. В общем, жизнь в деревне была тихая и мирная. Пап, мне пока скучно. Давай уже какие-нибудь опасности и приключения. Ну, погоди, погоди, сейчас начнется. А на другом конце деревни, в самом старом и кривом домике, жила старая ведьма по имени... Давай какое-нибудь злое имя ей придумаем. Как по-английски злая? Кажется... Нет, не помню. Ну вот, игра у тебя на компьютере есть. Ты в нее каждый вечер играешь. Злые птицы называется. А по-английски? Angry Birds. А, вспомнила. Злая по-английски Birds. Birds — это птицы, между прочим. Ну тогда Angry. Ну вот, другое дело. На другом краю деревни, в страшном покосившемся домике, жила старая ведьма по имени Энгри. Она, между прочим, тоже много читала и многое знала. Только вот книжки у нее были странные. «Как превратить лягушку в тыкву и наоборот?» «Как приворожить великана и выйти за него замуж?» Или «Где найти хвост пупырчатой жабы?» Жителей деревни все это не очень интересовало, а потому к ведьме Энгри они почти никогда не ходили. Разве что под Новый год заглянет кто-нибудь. «Эй, Энгри! Хватит тут сидеть! Идем с нами лепить снеговиков да с горки кататься!» «Иди, иди отсюда! Ишь, целый год никому не нужна была, а тут здрасте тебе, снеговиков лепить!» Даже Улья к ней заглядывала иногда. «Энгри, мы идем пускать по реке бумажные кораблики! Идем с нами!» «Уходите отсюда, по-добру, по-здорову! Некогда мне развлекаться, некогда глупостями заниматься! Никуда я с вами не пойду!» В общем, не дружила ни с кем злая Энгри. Да никому особенно и не хотелось. И все бы так и продолжалось, если бы однажды Энгри не начала завидовать Улье. «Нет, вы только посмотрите на нее! Все к ней ходят, все с ней дружат! Выскочка! А все почему? Да только потому, что она красивая, а я, ну, не очень. Ну, ничего, ничего, есть у меня способ ей отомстить. Приготовлю я зелье колдовское, да всю ее красоту себе заберу. Вот тогда посмотрим, кто из нас лучше». Закрылась Энгри в своей избушке, смешала 3 миллиграмма хлорида натрия, 8 миллилитров бензопропилена, капнула немного 8% раствора ортофосфорной кислоты. «Папа! Ты чего? Я таких слов даже по телевизору не слышала!» Извини, увлекся. «Это тебе еще рановато, да. Химия у вас только в старших классах будет. Ну, давай так». Смешала она 3 щепотки сушеных тараканов, 8 ложек драконьих слез, капнула немного лимонного сока и довела все это до кипения. Потом испекла пирожок. «Лучше круассан». Испекла круассан, пропитала его зельем, завернула в платочек и пошла к дому Ульи. Подошла, в дверь постучала. «Кто там?» «Улья, это я, Энгри. Я тебе угощение принесла. Отведай». «Вот это да! Какие гости! Проходи, проходи в дом, попьем чаю». «Да некогда мне, честно говоря. Дел очень много. Вот тебе круассан, очень вкусный. Держи, держи, попробуй». Поблагодарила Улья ведьму, взяла круассан и надкусила. И тут же превратилась из прекрасной девушки тоже в девушку. Только уже не такую прекрасную. Нос огромный, с бородавкой. Волосы редкие, седые. Руки кривые, пальцы сухие, а на спине горб растет. Захохотала злая Энгри. «Вот тебе, Улья, будешь знать теперь, как людям помогать. Никто больше к тебе не придет, никто на тебя не взглянет, никто слова доброго не скажет. Прощай, страшилище!» «Как же так? Неужели я на всю жизнь такой останусь?» «К сожалению, нет. Красоту свою ты вернуть сможешь, если выполнишь 3 задания. Первое — сосчитай, сколько пальцев у 5 братьев. Второе — узнай, где ночует солнце. И третье — напиши все это без ошибок на стене моей хижины». И с этими словами ведьма Энгри взмахнула руками и исчезла. Стала Улья горевать. Чем же я ее обидела? Почему она на меня так разозлилась? И самое главное, как же мне теперь снова красавицей стать? Шел мимо прохожий, увидел улью. Послушал ее, послушал, головой покачал, да и говорит: что ж ты так убиваешься, красава... Ну, в смысле, улья? Хоть ты теперь и не очень симпатична, но ведь умницей-то ты все равно осталась. Ну-ка, возьми себя в руки, соберись и выполни все ведьмины задания. Подумала-подумала улья, слезы утерла, да и пошла к дому ведьмы Энгри. Выбрала стену почище, взяла в руки кусочек мела и стала думать. Ульянг, ну ты чего? Давай, думай. Ой, а почему я? А кто же еще? Я, например, занят, я сказку рассказываю. Вспоминай, что там за первое задание? Ну, надо узнать, сколько пальцев у 5 братьев. И сколько же? Наверное, 50. Это еще почему? По 10 пальцев у каждого. 10 умножить на 5 будет 50. Ну что, так и пишем? Да. Написала улья на стене: 5 умножить на 10 равно 50. Теперь следующее задание: узнать, где солнце ночует. Это я знаю, оно нигде не ночует, оно вокруг земли бегает. Так улья и написала: солнце вращается вокруг земли. И только она последнюю точку поставила, как вдруг ничего не произошло. Почему? Все же правильно. А вот и нет. Давай с самого начала. Сколько у одного брата пальцев? 10. Это на руках, а ведь еще на ногах столько же. Ой, точно, тогда 20? У одного 20, а у 5? Это надо умножить, значит 20 на 5. Получится 100. Теперь правильно? Она станет красавицей? Нет. Смотрим дальше. Что у нас тут написано? Солнце вращается вокруг земли. Да я бы за такой ответ 2 с минусом поставил. Ну-ка вспоминай, что вокруг чего бегает. А, точно, наоборот же. Земля вращается вокруг солнца. Умница. Так улья и написала. И тут опять ничего не произошло. Ну почему? Как слово солнце пишется? Сон... А, нет, солнце. Проверочное слово — солнышко. И сразу же птицы запели, тучки развеялись, цветы раскрылись, и стала улья опять умницей и красавицей. И стали все опять к ней в гости за советом приходить. А ведьму Энгри так никто больше и не видел. Тут и сказочке конец. Ну что, Ульянка, видишь теперь, как тебе твои знания пригодились? Если бы не ты, мы бы никогда такую хорошую сказку не сочинили. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.